На меня посмотрел наш главный, но я лишь лениво махнул рукой, показывая, что сам справлюсь, если понадобится. Тогда он снял с пояса флягу и кинул ее мне. Я открыл крышку и понюхал, внутри оказалась обычная вода. Ладно, вы поделились на 4 группы, что тоже неплохо, так как никто не захотел брать Вяземского к себе в группу, что очевидно, потому что вы его не знаете. Я даю дополнительное задание. Теперь вы все не только зачищаете разлом, но и защищаете своего боевого товарища, оставшегося без отряда. Все ясно? Послышалось очередное стройное «да», и главный махнул рукой, показывая на разлом. Надо будет все же узнать его имя. Заранее закрыл глаза перед переходом. После захода в разлом стало жарко. Когда открыл глаза, взору предстала огромная рыжая пустыня и небо такого же цвета, а также виднеющиеся вдали черные сооружения, похожие на храм. Группы сразу принялись перестраиваться, формируя боевое построение и беря меня в кольцо. Вяземский, обратился ко мне долговязый парень в белой рубашке и черных штанах, на поясе у него висела сабля. Один из лидеров групп, не выбегай вперед нас, держись точно в центре. Я что-то слышал про твой бой, да и ты у нас тут единственный виконт, но это совсем не означает, что мы тут все будем перед тобой расшаркиваться, понял? Я улыбнулся. Не волнуйся, я не собираюсь лезть на рожон. Это для вас в первую очередь испытание, а для меня так, прогулка. Так что вперед, а я понаблюдаю. Я демонстративно засунул руки в карман. Он неодобрительно покачал головой, но больше ничего не сказал. Так как в поле видимости был только храм, значит он и был возможной причиной создания разлома. Разломы можно закрыть несколькими способами, в зависимости от того, как они были образованы. Если разлом был призван в ходе ритуала, разрушить ритуал. Если разлом призвал артефакт, а такое возможно, так как даже в Космической Империи до сих пор ничего толком не знают о предтечах и их артефактах, найти артефакт. В случае, если он агрессивный, укротить, и только после этого разлом закроется. Если разлом спонтанный, что случается довольно часто, нужно убить местных тварей, так как они являются источником подпитки разлома. Что примечательно, разломы всегда ведут в те места, где есть кислород. И такое, чтобы разломы вели на целую планету, случается крайне редко. Так что этот разлом особенный. Мы двигались по песчаным дюнам, внимательно оглядывая все вокруг. Впереди шли бойцы с активированными доспехами, а позади все остальные. Периодически они менялись, так как вечно держать доспех пока не могут. Силенок не хватает. Группы были на стороже, а я хотел наслаждаться прогулкой, но не мог. Снова эта дурацкая жара. Да и энергии в этом месте вообще нет, поэтому качать нечего, чтобы защищаться от жары. Наконец участок с огромными дюнами кончился и начался относительно ровный участок. Вокруг не было ни единого намека на жизнь, за исключением постройки вдали. И что удивительно, по виду, мы к ней не приблизились ни на сантиметр. По крайней мере ее размер вообще не увеличился ни на сколько. Мы такими темпами и до ночи не дойдем до нужного нам места. А есть ли вообще здесь ночь? На небе не было и намека на солнце. Значит садиться за горизонт нечему. Но почему-то же жарко. Возможно, что это один из миров предтеч. Они любили экспериментировать и создавать что-то подобное этому. Возможно, что мы даже в иллюзии. Через 2 часа группы решили сделать привал. Лидеры собрались в стороне, что-то обсуждая, а я сел в позу лотоса, собираясь наконец определить, с чем же мы столкнулись. Пока ты в движении, сложно собирать энергию, однако, когда сосредотачиваешься, все становится намного проще. Энергия в этом месте все же есть, или точнее сказать, была. Теперь же она стекается со стороны открытого разлома в сторону храма под землей. Теперь понятно, почему открылся разлом. Скорее всего в храме находится артефакт, который открыл его, чтобы напитаться энергией. Вот только смущает поток энергии. Это даже скорее не поток, а тоненькая струйка. Вяземский, подъем, нам пора идти. Навис надо мной снова тот же долговязый. Выдвигаемся через 5 минут. Я ничего ему не ответил. Просто поднялся и начал делать разминку перед очередным этапом пути. Началось. Только и успел я подумать, когда ощутил опасность. И в этот момент раздался душераздирающий вой с разных сторон. Все вокруг принялись озираться в поисках врага, но вокруг было пусто. Все внимание на песок, в рассыпную. Успел предупредить я стражей, прыгая в сторону ближайшей девчонки, которая замешкалась. Мы вместе прокатились по песку, но я тут же вскочил, поднимая ее за руку. Она мне улыбнулась и прикоснулась к своей груди, но я мазнул лишь взглядом, смотря на ситуацию вокруг. «Прости, красавица, но не время и не место», а вокруг уже кипел бой. Из песков выныривали серые шакалам подобные твари, примерно по колено взрослому человеку, с красными глазами и огромными клыками в пастях. Они набрасывались на людей, пытаясь уронить их в песок, чтобы очередной вынырнувший шакал мог вгрызться в жертву. Все построение было нарушено, и теперь каждый сражался, защищая лишь себя. Парочку раз заметил, как кто-то зацепил своей техникой рядом стоящего. Обучение их явно ничему не научило, раз они до сих пор не смогли собрать строй. Твари не особо сильные, смущало только их количество, которое никак не уменьшалось. На меня прыгнула одна тварь, но я ушел в сторону, пропуская ее мимо себя. Тут же краем глаза увидел, как какой-то парень несется на меня с мечом. Так как тварь, что напала на меня, уже переключилась на другого, он точно не мог бежать спасать меня. В последний момент отхожу с линии атаки и вижу, как он пытается довести лезвие до моего живота, пока пробегает мимо. И тут я кому-то не угодил. Расправиться бы с ним за это, не люблю, когда на меня наставляют оружие, но пока нельзя. Как-нибудь потом подкараулю его в темном переулочке. На меня прыгнули еще две твари, но на этот раз я не стал уворачиваться. Зачерпнул каплю темной энергии и резким ударом сшиб одной тварью другую на лету, вдавливая их в песок. Послышался хруст, и они обе затихли. Наконец поток начал слабеть, и в момент, когда сдохло последнее существо, в разломе случился импульс энергии, который синей вспышкой пронесся по небу, в сторону открытого входа разлома. Я тут же сел в позу лотоса, пытаясь поглотить импульс, но успел зацепить лишь крохи энергии, которые решил не пускать в сращивание дыры, потому что это все еще слишком мало, а тут же распределил по всему телу, чтобы потом смочь поглотить куда больше. Когда открыл глаза, вокруг было темно, и все вокруг освещали лишь звезды, а также стало холодать. Все радовались, обсуждая свою маленькую победу над первым разломом. Ко мне неожиданно направился высокий бугай с черными волосами, командир второй шестерки. Рядом с ним шла та самая девчонка, которую я спас. Вот не думаю, что они хотят спасибо сказать. «Ты», — указал на меня полуторником здоровяк, — «кто тебе позволил лапать мою девушку?» «Ух ты», — я улыбнулся, — «то есть надо было сперва у тебя спросить, можно ее полапать или нет? Боюсь тебя огорчить, если бы я ее не полапал, то ты бы тоже уже никогда не смог этого сделать. Ну, если ты не некрофил, конечно же». «Ах ты, ублюдок!» Он хотел было кинуться на меня, но его остановили двое других командиров групп. Долговязая девушка в школьной форме с черными длинными волосами. «Довольно, Архип», — заговорил долговязый. «Все разногласия вне разлома. Нам сейчас надо собрать награду и уходить. У нас еще один разлом впереди. Не смей приказывать мне, Вадим. Или ты уже забыл, кто победил в прошлом сражении? Повторить хочешь? Не угрожай, Архипушка». Долговязый взялся за рукоять сабли. «В тот раз мы сражались голой силой, на мечах тебе ничего не светит. Да и вообще, если ты немедленно не прекратишь, я напишу отчет и отправлю в центр. Думаю, ты понимаешь, что после этого будет. Кажется, у них какие-то свои старые счеты. А вообще жаль, что они встряли. Уверен, этот здоровяк еще надоест мне в будущем». Бугай посверкал зенками и опустил полуторник. «С тобой мы еще разберемся», — он посмотрел на меня. «В любое время дня и ночи», — ответил я. «И да, не забудь девушку захватить с собой. Полапаешь ее напоследок», — усмехнулся я ему вдогонку. Теперь наступил момент ха. То, ради чего вообще сюда и ходят стражи. Как я и думал ранее, вся эта туфта с защитой человечества — лишь прикрытие основной деятельности, а именно обогащение себя любимых и своего рода. Нет, наверняка, конечно же, есть идеалисты, которые действительно делают все это ради защиты людей, но таких немного. Своя шкура всегда ближе. Мало того, что в разломах иногда встречаются артефакты, так еще и в тварях, охраняющих их, есть особые кристаллы маны, которые можно обменивать у центра на кругленькую сумму. Для того, чтобы извлечь кристалл, необходимо разворотить тварь и найти его. Но я знаю другой способ, намного быстрее. Приложив ладонь к первой своей тушке, повел вдоль нее, пока не почувствовал тепло. Используя оставшуюся энергию, тяну с помощью нее кристалл к себе, и вуаля, тот разрывает плоть, и у меня в руке оказывается маленький синенький кристаллик. И не надо мараться. Я повертел его в руке, разглядывая со всех сторон. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я опущусь до такого, чтобы собирать эти крохи энергии из тварей. В космической империи этим никто не увлекался, потому что не было спроса. Нет, конечно же, кристаллы энергии из тварей посильнее собирали и активно использовали. Например, для усиления клинка или же брони. Кстати, я посмотрел на меч одного из парней, а ведь неплохо было бы этим заняться. На первых порах очень даже хорошие усиления против монстров. Еще в тварях иногда попадаются ядра, своего рода возобновляемый источник энергии. Энергия, конечно, копится в нем не мгновенно, но постепенно все же набирается, и ее можно использовать для какого-нибудь ритуала или же как резервный источник энергии. Так, а в другой твари у нас что? Поводил рукой и нащупал энергетический сигнал. И вот на свет появился еще один кристаллик. Два есть. Каждый можно загнать примерно за цену около 2000. Я оглянулся, осматривая результат команды. 9 кристаллов, не густо. В разлом ходит группа от 6 человек. В сумме было убито больше сотни тварей и всего 9 кристаллов. На команду это, по сути, вообще ничего. Пшик, но это разлом самого низшего ранга. Тут и ждать особо нечего. Да и это умирающий мир, который пытался вытянуть крохи энергии из земли, но не получилось. Этому свидетельствует то, что неожиданно стало темно. Поэтому, возможно, и так мало кристаллов. Эй ты, вновь двинулся ко мне здоровяк. Ничего не хочешь мне отдать? Он протянул свою огромную ладонь в мою сторону. Нет, обойдешься, иди свою девушку полапай, ответил я беззлобно. Потому что нет желания возиться с этим придурком. Да и здесь и сейчас не лучшее место. Ну, урод, зря ты так, будь уверен, земля круглая, злобно пробурчал он. Овальная, ответил я, кидая взгляд на грудь его девушки. Понятно, почему этет придурок злится. У меня 2 кристалла, у группы долговязого 4, у группы девушки 2, а у его группы всего 1. Что могу сказать? Карма бдит, карма всегда рядом. Ладно, устало произнес долговязый Вадим, собачиться будем потом, пошлите уже к выходу. Слишком холодно стало, никто из участников похода не умер, мелкие ранения получили пару парней и одна девушка. Страшно представить, что было бы, окажись здесь не 19 человек, а 6. Вот поэтому быть стражем не только прибыльно и статусно, но и очень опасно. Когда мы вышли из разлома, нас встретил гневный крик нашего главного. Вы что, салабоны, совсем охренели? Глава 16. Необычная находка. На нас были направлены стационарные орудия и винтовки солдат. «Командир, что произошло?» – спросил долговязый, неуверенно выходя вперед. «Что произошло? Вы что, совсем охренели? Вы там пикник на день устроили или что?» – закричал на нас командир, брызжа слюной. «День – это был временный разлом, неожиданно. А для нас прошло всего 5 часов. Я оглянулся назад, на крутящееся в воздухе завихрение. Печально, что разлом закроется через 2 дня. Если он временный, то в нем должен быть далеко не простой артефакт. То-то мы ни на шаг не приблизились к черной постройке. Во все виноваты временные потоки. В любом случае должен быть способ обойти их, но, боюсь, что мне не дадут этим заняться, а умирать пока не хочется. После выполнения условий для закрытия разлома, через 2 дня он схлопывается и все живое, что в этот момент находится в радиусе примерно 10-50 километров, в зависимости от уровня разлома, умирает от ударной пространственной волны. Пока командир выяснял все условности закрытия у долговязого, я улегся на траву, взял в рот соломинку и закрыл глаза, наслаждаясь солнцем. Ко мне даже присоединилось еще пару человек. Через какое-то время все было утрясено и нас собрали на построение. «Значит так, бойцы, вы хорошо поработали», начал произносить очередную торжественную мотивационную речь командир. «Улов у вас небольшой, но зато ваш. Теперь мы что делаем?» – спросил он, смотря на какого-то парня. «Снова в разлом?» – уныло спросил тот. «Нет», – усмехнулся командир, – «самое время поесть». Ответом ему было громогласное «Ура!» «Что все мы точно любим, так это поесть. В город возвращаться не будем. Слишком геморно, поэтому перекусим прямо здесь». Командир махнул рукой, и на поляну начали выносить белые скатерти и горячую еду. «Командир», — неожиданно обратился к нему здоровяк, — «у меня есть неоконченное дело с Вяземским. Разрешите разобраться?» Все недоумевая посмотрели на него. «И что же он такого тебе сделал, что ты хочешь с ним разобраться? Я ведь правильно понимаю, что ты хочешь дуэль?» «Именно», — произнес здоровяк, — «он полапал мою девушку и не захотел даже заплатить за это. В этот момент мне захотелось ударить себя по лбу. Ну какой же идиот, он девушку расценивает, как товар, что ли? Интересно, а ей самой нормально заплатить? Усмехнулся командир. А ты сам ей платишь, когда прикасаешься? Все вокруг стали пытаться спрятать улыбки. Лишь долговязая и черноволосая девушка, второй командир шестерки, в открытую улыбались. «Это вас не касается», — резко ответил Бугай. «Но он должен ответить за свои действия». «Не касается? Ладно, Вяземский», — крикнул мне командир. «Тебе есть что сказать господину баронету Архипу Томскому?» Немного подумав, я кивнул и, посмотрев в глаза Бугаю, произнес. «Если ты не хочешь, чтобы ее кто-то лапал, не таскай ее с собой в разломы. Все равно она лишь балласт, и ничего толком так и не сделала. Однажды из-за нее или твоей тупости погибнет вся ваша группа». «Ну все, урод, доигрался», — бросил он, вскакивая с места. Но в этот момент позади него оказался командир. «Сидеть», — громко приказал он, давя ему на плечо. «Ты что, молокосос, совсем охренел? Все в стражах, друг друг братья и сестры. Ты хочешь поднять руку на брата по оружию? Сидеть». Вновь прижал он парня, который опять попытался брыкнуться. «Хотите сдохнуть из-за своих детских обидок? Все это неважно. Вы теперь стражи. Вы защищаете мир людей. И мне насрать на ваши чувства. Я не дам вам сдохнуть из-за тупых разборок. Он украл мои кристаллы», — как-то обиженно произнес здоровяк. «Слушай, тебе 15 лет, что ли?» — поморщился командир. «Вадим», — обратился он к долговязому, — «было что-то подобное?» «Никак нет, командир», — тот вытянулся по стойке смирно, отдавая воинское приветствие. «Вяземский сам лично убил двух противников, без чьей-либо помощи, поэтому претендовать на добычу мог только он». Командир посмотрел вниз, на сидящего здоровяка. «Слышал, Архип?» — произнес он, присаживаясь рядом с ним. «Ты давай заканчивай разводить весь этот балаган, а тем более врать. Это сейчас вы на учении, а когда станете сами по себе, тогда я уже не смогу решать ваши детские вопросы. Все будет решаться через центр, а они сюсюкаться не станут. Бойцы, перекус». Я с удовольствием накинулся на еду. Рядом присел долговязый девушка в школьной форме. «Вадим», — протянул мне руку парень. «Сергей», — ответил я на рукопожатие левой рукой, так как правая была занята ножкой от курицы. «Елена», — также протянула мне руку девушка. Вот тут уже нельзя отделаться просто левой рукой. Быстро вытерев руки салфеткой, повернулся к девушке всем корпусом и, встав на одно колено, поцеловал ее руку. Как говорил дедушка, девушки — цветы жизни, их бить нельзя. Однако, если она бьет первой, это уже не девушка, а спарринг-партнер. Это вроде пока не бьет, значит, можно и не бить в ответ. Вадим хмыкнул, а затем хотел что-то спросить, но я заранее знал, что он скажет, поэтому сразу ответил. «Нет, я не присоединюсь ни к одному из ваших отрядов». Но, хотел он вновь что-то спросить, но я опять перебил его. «Да, я согласен на сотрудничество. Вас ведь привлекло мое умение вытаскивать магические кристаллы, а какой смысл скрывать то, что они и так уже увидели? Можно, конечно, отбрехиваться, но зачем? Союзники мне нужны, хоть и временные». Вадим кивнул, а за ним и Елена тоже кивнула. «В любом случае, держись поближе к нашим отрядам», — девушка поправила непослушную прядь за ухо. «Непонятно, что он решит выкинуть во втором разломе», — она посмотрела на Архипа, который в этот момент громко ржал, прижимая к себе свою девушку. Подумав, я все же кивнул головой. «Постараюсь. Какое соглашение нашего сотрудничества?» Вадим оглянулся по сторонам, убеждаясь, что нас никто не слышит, а затем произнес. «Ты вытаскиваешь камни, а мы обеспечиваем тебе защиту в случае нападения отряда Архипа. А теперь самое время закинуть удочку и прояснить условия договора, чтобы потом не вляпаться в непонятки. Во-первых, мне не нужна защита, максимум поддержка. А во-вторых, шанс вытаскивания кристалла не стопроцентный. Если вы подумали про это, смотря на то, как я доставал свои кристаллы, вас все еще устраивает сотрудничество?» Я поочередно посмотрел на них двоих. «Да ладно тебе», — улыбнулся Вадим, легонько ударяя меня по плечу. «Мы вообще-то так просто подошли, ни на что не надеясь, так что не парься по поводу всего этого. Ты отличный малый, а мы сперва подумали, что псих какой, раз Егора Иванова уложил. Так что, конечно же, согласны. Моя слава уже вперед меня бежит. Правда, по всей видимости, меня считают психом, ну да и черт с ним. Главное, что не идиотом. Иначе много кто старался бы обмануть, а доказывать каждому пятому, что он не прав, то еще удовольствие. Ну что, бойцы, поели и на боковую?» — вновь заговорил улыбающийся командир, который уже успел тяпнуть пару рюмок. «Сейчас еще только начало 12, поэтому у нас есть время. Так что ложитесь, где хотите и поспите чуть-чуть, часика 3, а потом вновь поедем к новому разлому. Если кто-то захочет в туалет, кустики рядом. Все, разойдись». Я поднялся и осмотрелся, подыскивая место. Неподалеку находилась парочка берез, которые создали неплохую тень. Взяв рюкзак, пошел туда. Бросив его себе под голову, увидел, как ко мне идут Вадим и Лена вместе с отрядами. «Не против, если мы присоединимся?» – спросил Вадим. «Да пожалуйста, места много», – махнул я рукой. «Спасибо», – улыбнулась Лена довольно-таки мило. «Она умеет улыбаться, ну ничего себе». Они легли справа от меня, а их отряды расположились вокруг нас, чтобы в случае чего быть готовыми ко всему. Видимо, они уже сейчас решили приступить к выполнению своей части уговора. «Оберегают мою тушку. Временные союзники, это тоже хорошо». Стоило мне только закрыть глаза, как словно тут же прозвучал громкий крик командира. «Подъем, салаги. Готовность 20 минут и по машинам». Я посмотрел на телефон, обещанные 3 часа прошли для меня как миг. Оглянулся вокруг. Люди суетились, в основе своей подыскивая место, куда можно сходить по-маленькому. Сложнее всего, конечно же, приходилось девушкам. Я в туалет не хотел, поэтому сразу же полез в БТР. Наконец мы тронулись. Я все еще был полон надежд, что хоть в следующем найдется хорошая энергоструктура и я наконец начну заращивать дыру с темной энергией. В дороге мы опять провели 2 часа. Когда выгрузились, взору предстала очередная поляна в лесу с обычным входом в разлом, даже без каких-либо видимых эффектов влияния на природу. Только вот по всей территории валялись черные тушки скорпионов в зеленой крови, примерно с собаку размером. Приглядевшись к оборонительной технике, которая здесь тоже имелась, заметил на ней урон, нанесенный кислотой. Командир о чем-то разговаривал с местным главой охраны, а мы пока настраивались к новому походу. Все проверяли свое снаряжение. Первый разлом чему-то все же их научил, да и трупы вне разлома говорят тоже о многом. Например, о том, что там полным-полно врагов. 3 лидеров вновь собрались отдельно, что-то обсуждая. Парочку раз даже слышались повышенные тона, но кажется, они все же пришли к единому решению. «В общем так, бойцы», — обратился к нам командир. «В данном разломе будьте начеку и предельно осторожны». Он покосился на его завихрение. «Есть у меня ощущение, что что-то здесь не так. Ну, с Богом». Он махнул нам рукой, и мы пошли внутрь. Вперед пошел отряд здоровяка Архипа, затем отряд Лены, затем я, а после уже шел отряд Вадима. Я вновь прищурил глаза перед тем, как зайти. Мы оказались в какой-то невысокой пещере. В ней не было темно, потому что все вокруг освещали какие-то синие грибы. Если вытянуть руку вверх и подпрыгнуть, то можно было коснуться потолка. Ширина прохода была тоже относительно небольшая, свободно могли бы пройти лишь человека 3. Здоровяк повернулся к нам, мазнул по мне взглядом, а затем посмотрел на Вадима. Как и договаривались, мой отряд идет первым, вся добыча, которую убиваем, наша. Когда мы не сможем держать доспехи, идет отряд Елены. Пока они убивают, добыча их, и так по кругу. Вадим кивнул, и они пошли вперед. Вот ни за что не поверю, что он так просто перестал злиться. Скорее всего, что-то замыслил. В любом случае, спиной к нему лучше не поворачиваться. Наша цепочка двинулась вперед, а я принялся впитывать энергию со стен разлома. Благо тут ее было предостаточно. Сразу же направил часть в глаза, чтобы не пропустить ловушки. И вдруг почувствовал импульс энергии далеко впереди. От неожиданности остановившись, попытался прикинуть примерное расстояние, но не получилось. Но он тут есть. Мощный источник энергии, который позволит мне наконец затянуть хотя бы часть дыры. «Сергей, что-то случилось?» – спросил Вадим. «А, да нет, просто неважно, идем». Не знал я, что и ответить ему. Впереди пещера начала поворачиваться, и из-за поворота послышались звуки сражения. Видимо, отряд Архипа вступил в бой, так как всем в любом случае не уместиться в этом маленьком коридорчике. Чтобы посмотреть, что там происходит, мы остановились, ожидая, когда закончится бой. Наконец все кончилось, и мы начали продвигаться дальше. Через какое-то время мы вышли в широкую пещеру, с потолка которой свисали сталактиты и капала вода. «Что это?» — послышалось спереди. Мне стало интересно, и я протолкнулся вперед. На полу у стены лежал труп то ли ящера, то ли змеи, ну или скорее и того одновременно. У него было 2 ноги, хвост, 2 руки и длинная шея капюшоном, как у кобры, а еще подобие одежды. Правда, вся она была разодрана. По всему телу ящера кобры было множество дырок и порезов. Я посмотрел на лежащие рядом трупы скорпионов, которые уже были разделаны по кускам отрядом Архипа. Так, как раз нарисовался здоровяк, мы договаривались. Моя группа еще может держать доспех, а значит, добыча наша. Особенно это касается тебя, Вяземский. Даже не думай подходить еще ближе. Да как-то и не собирался. Я еще в своем уме, чтобы копаться в теле человекоподобной твари, которая даже ничего мне не сделала. Пожав плечами, я отошел подальше. Негуманно это как-то. Ты про одежду? Ко мне подошел Вадим. Неужели думаешь, что они были разумны? Ага, и не только. Я кивнул на лежащую неподалеку палку в зеленой жиже. Они явно имеют, если не разум, то хотя бы его зачатки. Да и атакованы были внезапно. Не нравится мне это. Ты же сейчас что-то еще другое имеешь в виду? К нам подключилась Елена. Я отошел еще подальше, чтобы не видеть того зверства, что творил здоровяк. Немного подумав, кивнула на ее слова, а после ответил. По всей видимости, мы имеем дело либо с разломом в разломе, либо просто у них тут идет война, но я не вижу никаких оборонительных сооружений, да и наружу вышли только скорпионы. Что ты несешь? К нам неожиданно направился Бугай, который оставил оставшуюся работу на своих товарищей. Если бы это был разлом в разломе, то его уровень автоматически стал бы не Е, а Д. На его слова я лишь усмехнулся. Ты, видимо, думаешь, что система определения уровня разлома точная прям настолько? Спросил я, смотря на то, как он пытается очистить свои руки от чужой крови. Не надо пытаться дурить меня, Вяземский. Я ходил на пары и совершенно точно знаю, как определяется разлом. Если бы это был разлом в разломе, то вихрь был бы сдвоенный или же с вкраплениями от энергии другого разлома, ответил он, оглядывая пещеру. На занятия ты ходил, да вот только слушал, похоже, не особо внимательно, заговорил Вадим, избавлял меня от того, чтобы объяснять идиоту очевидные вещи. Если два разлома одновременно открываются в одно место, то они не замещают, а становятся частью друг друга. По крайней мере, так гласит теория Леонардо Хилля, первооткрывателя таких разломов. Здоровяк задумался, это было видно его глазам. Оказывается, он все же умеет это делать. Не помню такого, махнул он рукой и пошел к своей группе. Мы все еще идем впереди, не отставайте. Вадим посмотрел ему вслед и тяжко вздохнул. Подумать только, я с ним рядом всего один день, а они уже точно больше месяца, потому что ускоренный курс редко кто выбирает. Даже страшно подумать, как они смогли выдержать его. Я бы, наверное, ему уже как минимум челюсть точно сломал, чтобы не болтал лишнего. Ну что, идем? Спросила Лена, посмотрев на меня и Вадима. Вадим перевел взгляд на меня. Да, только смотрите внимательно на стены. Теперь потолок стал выше, а значит, там может прятаться враг. Ну или рудая какая есть. Нам все же нужно как-то обогащаться. Мы двинулись дальше и все чаще и чаще стали встречаться трупы ящеров. А я все больше убеждался в том, что на них напали неожиданно. Во-первых, они все словно убегали, а во-вторых, никто из них не похож на воина. Дряблые руки, нет мышц. Но возможно же, конечно, и то, что у них просто такая физиология. Да и трупов скорпионов больше не встречалось, только разве что тех, которых убивала группа Верзилы. Сам я никогда такого вида не встречал, хотя прожил достаточно-таки длинную жизнь. Вселенная постоянно расширяется, поэтому неудивительно, что я мог и не знать о подобных существах. Из-за того, что жадный Верзила вечно останавливался, чтобы попытаться добыть кристалл из ящеров, наше продвижение довольно сильно замедлилось. Он нарочно каждый раз, когда доставал хоть один кристалл, оборачивался на нас, чтобы похвастаться своей добычей. Впрочем, из ящера кобру он ничего так достать и не смог, что его нехило бесило. Спустя время широкий коридор кончился и начался узкий, а через еще какое-то время впереди послышался восторженный рев глоток. Лена передала нам, что отряд Бугая наткнулся на руду и теперь усиленно ее добывал. Мы сидели на одном месте около 20 минут. Я уже просто хотел плюнуть и предложить нам пойти вперед, пока он там развлекается со своей добычей, но в этот момент как раз желая иссякла, и мы наконец двинулись дальше. А еще примерно через полчаса пути мы вновь вышли в большой зал, и нам открылся вид уничтоженной мини-деревни и повсюду валяющихся трупов ящера-кобр. Глава 17. Конфликт. Прямо посреди пещеры находились несколько низеньких домиков. Правда, зачем они в пещере, непонятно. колодец и общая трапезная, прямо на полу лежали какие-то белые личинки. Как я и думал, ящеры не были боевым народом. Маленькая деревушка совсем не имела укреплений, даже низенького заборчика и то не было, а значит они ни с кем не конфликтовали. На лицах группы Архипа замелькали улыбки, но затем они начали коситься назад, на нас, явно предупреждая взглядами, чтобы мы не приближались к трупам. Как и договаривались, вновь решил напомнить Архип, вся добыча наша. Все, мне эта клоунада надоела, этак мы до вечера будем тащиться дальше, пока они все собирают. Я решительно направился в сторону другого виднеющегося входа в пещеру. «Стой, ты куда?» — крикнул Вадим, догоняя меня. Я повернулся к нему. «Мне надоело тащиться за этими тормозами. Ты разве не видишь, что они постоянно замедляются?» Я кивнул в сторону трех человек, которые не участвовали в расхищении домов ящеров. Они мирно сидели у стены и отдыхали. «Понимаю, им надо восстанавливать ману, но я не хочу застрять здесь надолго, да и мародерство не мое. Если бы ящеры на нас напали, тогда да, а так, нет, увольте, я этим заниматься не собираюсь». И больше не оборачиваясь, пошел вперед. «Постой», догнал меня громкий голос Вадима. «Мы с тобой, эй, что это значит?» Архип вышел вперед, преграждая путь Лене. «Мы же договорились, что моя группа идет первой». «Все так», ответила девушка, обходя его. «Но, как правильно сказал Сергей, вы нас тормозите, поэтому мы пойдем вперед. Как раз вы пока восстановитесь». Здоровяк злобно засопел, но ничего больше не сказал. Дальше мы пошли двумя группами. У меня не было в руках оружия, поэтому всю грязную работу делал отряд Вадима, а Лена замыкала. Продвижение пошло действительно заметно быстрее, потому что нам не нужно было разделывать тушки. Я быстренько искал кристаллы и вынимал их из поверженных врагов. Таким образом я облегчал жизнь не только нашим двум группам, но и мешал группе Архипа, которая пойдет по следу и будет пытаться добыть хоть что-то из трупов скорпионов. Но увы и ах, их ждет лишь пустота. Трупов ящеров больше не встречалось. Я прислушался к себе. Предчувствие меня не обманывает, источник энергии все ближе, но торопиться не стоит, иначе можем угодить в ловушку. Мы успели собрать 20 синих кристаллов, когда впереди показался провал и бьющий из него оранжевый свет. Это оказался проход в еще одну пещеру, только вот находился он на высоте примерно 10 метров над землей. Сама пещера была намного больше предыдущей, примерно как футбольное поле, может меньше. Потолок был высотой около 9 этажей, дома и сверху свисали оранжевые кристаллы, которые и освещали все вокруг. По краям находились небольшие проходы в разные стороны. «Делать нечего», — произнес Вадим, копаясь в рюкзаке и доставая веревку. «Придется слезать, иначе разлом не закроем». Подергав ближайший выступ, он зацепил за него веревку и скинул ее вниз. Подавая всем пример, Вадим спустился первый, разведывая ситуацию внизу. Он показал палец вверх и следом за ним начали спускаться остальные. «Я дождался, когда все окажутся внизу, и тоже спустился. Не нравится мне это место», — тихо произнес какой-то парень. И я с ним был полностью согласен, а особенно меня смущал пол. «Не суетесь в центр», — произнес я и сел в позу лотоса, вновь собирая энергию. «Как же мне это уже надоело, если честно, вечно пользоваться костылями, но другого выхода пока нет. Как бы ни вглядывался в энергетическом плане в основание пещеры, но так и не смог ничего увидеть, словно мне что-то мешало». Послышался странный шуршащий звук, и я тут же открыл глаза. Звук шел со стороны одного из проходов, которыми была утыкана вся эта пещера. Вперед вышел Архип, который уже, оказывается, нас догнал. Видимо, жажда наживы подгоняла его вперед. Шуршание стало ближе, и вот из проходов вынырнуло два десятка коричневых скорпионов, размером примерно по грудь человеку. Группы мгновенно приняли боевые построения, готовясь к бою. Скорпионы увидели нас и рванули в нашу сторону. Первой в бой вступила, кто бы сомневался, группа Архипа, желающая отобрать себе побольше трофеев. А вот и моя жертва ползет. Один скорпион планомерно приближался ко мне, оббегая сражающихся. А нет, даже не один, а целых два. Тряхнем стариной. Распределяю энергию по всему телу и делаю рывок в сторону врагов. Первый скорпион бьет клешней, но я направляю энергию в правый кулак и ударяю в ответ, в результате чего его броня трескается, и он с противным шипящим звуком отступает назад. Больно, это только начало. Направляю энергию в ноги и ускоряюсь, уходя от его жала в сторону, а оказавшись на достаточно близком расстоянии, прикладываю ладонь к его голове, создаю в руке молнию и пускаю ток прямо в морду твари, туда, где должен располагаться мозг. Скорпиона трясет, он пищит, пытается достать меня второй клешней, но уже не может управлять своим телом полноценно и спустя пару секунд умирает. А я отскакиваю назад, и в то место, где я только что стоял, моментально бьет клешня второго скорпиона. Поздно ты на выручку пришел, дружочек. Энергии я потратил прилично, а значит, нужно поскорее с ним покончить, чтобы не пришлось бегать от него по всей пещере, как это делал один из людей Архипа, выложившись полностью и не рассчитав свои силы. Уклонившись от двух выпадов жала, отскакиваю назад, разглядывая врага. Эх, сейчас бы клинок, но чего нет, того нет. Ручками, все ручками. Снова бегу вперед, тварь вновь бросает в мою сторону свое жало, но я смотрю немного в другую сторону, потому как вижу, что в мою сторону летит копье молнии, и запустил его тот самый парень, который пытался прирезать меня мечом в прошлом разломе. Перенаправляю часть оставшейся энергии в левую руку, зачерпываю каплю из темного источника и тоже направляю ее туда же. Отклоняюсь слегка назад, а затем хватаю пролетающее мимо копье. Меня тащит чуть вперед, но это не страшно. Делаю разворот вокруг себя, гася инерцию, и запускаю копье, которое стало черным, в скорпиона. Скорпион пытается выставить клешню, но ее просто разрывает на куски, а копье, не встретив никакого сопротивления, проходит всю его тушку насквозь, оставляя в нем дырку диаметром, как футбольный мяч. Я взглянул на нападавшего, который стоял в шоке от выкинутого мной трюка. Чего уж там, я и сам был в том еще шоке. Все же темная энергия невероятно разрушительна. Хорошо, что мне вновь удалось погасить ее влияние обычной энергией, иначе сейчас уже не смог бы пользоваться рукой. Впрочем, я израсходовал почти всю накопленную энергию, поэтому уже так и так почти не боец. Голыми руками хитин твари не пробить, но я и закончил совсем быстрее остальных. Стоило бы, наверное, и другим помочь, но мы не команда, как ни посмотри. Еще начнут потом права качать за добычу, а мне такого не надо, и так гемора хватает. А вот эти вот нападения из-под тишка пора прекращать. Стоило об этом подумать, как тут же заметил, что один из людей Архипа, тот самый, которого преследует скорпион, оббегает меня сбоку, чтобы зайти за спину. Хотят все выставить так, как будто в пылу схватки я получил случайный удар. Ну-ну, давай, дружочек, иди сюда. Я намеренно стою, не двигаясь, как будто не замечаю подставы. Наблюдаю за всем лишь периферийным зрением. Парень, видимо, подумал, что я ничего не вижу, поэтому уже в наглую рванул ко мне, практически не скрываясь. «Берегись!» — кричит он, а в руках у него уже приготовленный меч, который опять же, по счастливой случайности, направлен на меня. Доспеха духа на нем нет, видимо, он израсходовал энергию и его сослали в тылы, вот он и нашел возможность для того, чтобы напасть на меня. «Правильно, чего без дела сидеть? У нас тут бой не на жизнь, а на смерть, а эти полудурки только о мести и думают». Он делает вид, что споткнулся и прямо никак не может отклонить в сторону меч. Оскар этому молодому человеку. Делаю шаг назад, хватаю его руку с мечом и тоже симулирую, что поскользнулся, при этом выставляя колено чуть вверх. Парень смачно ударяется об него лицом, кажется, даже слышен был хруст его носа. Выхватываю меч из ослабевшей руки и поворачиваюсь к скорпиону. Перевожу последние крохи энергии в рукоять, создаю молнию и туда же каплю темной энергии. Направляю технику в меч, и он начинает слабо искриться, но мне большего и не надо. Скорпион наносит удар левой клешней, я уклоняюсь тоже влево и одним ударом перерубаю место стыка клешни с лапой. Слышится очередной противный шипящий визг и предсказуемая попытка достать меня хвостом, но я отпрыгиваю назад, а когда противник тоже начинает отступать, делаю рывок уже в его сторону. Скорпион пытается защититься оставшейся клешней, но я перерубаю и ее. Его морда в пределах досягаемости, и я вгоняю ему клинок прямо между глаз, он в последний раз бьет хвостом, но меня этим так просто не взять, и я спокойно уклоняюсь. Клинок последний раз мерцает и рассыпается на осколки. Все, я пуст в энергетическом плане. Посмотрел на оставшуюся в руке рукоять. Слабенький меч, дешевый. Я подошел к уже поднимающемуся нападавшему парню. «На, держи, это твое», бросаю оставшуюся рукоять перед его лицом и иду к стене, подальше от сражений, чтобы эти гении еще чего не придумали. «Скотина», слышится позади и, обернувшись, вижу, как этот дурак достал ножик и бежит на меня. Сразу видно, что это лишь еще не оперившиеся юнцы, которыми движет гнев, но за что, непонятно. Да убийц им точно далеко, а значит мстят за что-то личное. Да вот только я их в первый раз то и увидел перед первым разломов. Может, идейные, эти, пожалуй, самые опасные. Парень наносит удар ножом, пытаясь достать до моего сердца, но я уклоняюсь влево, пропуская его мимо себя. Удар локтем в лицо он явно не ожидал. Второй раз брызнула кровь из разбитого носа, а я уже схватил его за руку, скрутился всем телом и швырнул через себя на пол пещеры. Он издал последний крик и затих. Я пощупал его пульс. Живой, что и хорошо. Если бы убил, боюсь, что на меня навесили бы бирку убийцы стражи, и тогда в любой разлом с группой никто бы меня не пустил. Никто не захочет идти с тем, кто убил брата по оружию. Оглядываю поле боя и вижу, как на меня гневно смотрит Архип. Впрочем, ему сейчас не до меня, потому что на них наседает еще два скорпиона, а у них, видимо, не осталось энергии. Вот сейчас сражение кончится и начнется самое веселье. Группы Лены и Вадима тоже справляются. У них осталось тоже по два врага. Все новички пытаются достать твари с расстояния, что, конечно же, правильно, но и неправильно одновременно. Самый эффективный метод – это или зарубить мечом, или же раздробить мозг направленными ударами энергии через руки, так как в оружии они еще ее направлять не умеют. Они молодые маги, запас их энергии, или же как это называется здесь, маны, невелик. Что, впрочем, одно и то же, а объемные техники довольно-таки энергозатратны. У них нет темного источника, они и не могут пробить хитин твари техникой с одного удара, поэтому и возится так долго. В ближний бой не решаются идти, потому что неизвестный противник, да и погибать никто не хочет. Я присел на пол, вновь собирая энергию. Когда они закончат, я должен быть во всеоружии, чтобы успеть победить противников до того, как они нанесут упреждающий удар. А то, что Архип вновь попробует наезжать, это очевидный факт. Звуки сражения начали стихать, и я открыл глаза, чтобы осмотреться. Все скорпионы валялись поверженными. Уставшие, но довольные парни и девчонки улыбались друг другу. Это их второй разлом, и они все еще не потеряли никого, да и отделались лишь несколькими порезами. Разве не повод порадоваться? Но меня смущало одно «но». Не было всплеска энергии, а значит, еще ничего не кончено. Вяземский. Орет Архип, и его группа движется в мою сторону, и все готовые к бою. Вижу, как он бросает взгляд на трех убитых мною скорпионов. Наверняка уже присвоил их себе. Наперерез ему вышли Вадим и Лена со своими группами. Что это значит? Лена, Вадим, возмущается Верзила. Уйдите и не мешайте мне разобраться с клетвопреступником. Он напал на брата по оружию. О чем ты говоришь? Спрашивает Вадим, выставляя перед собой меч и преграждая ему путь. Он нанес увечья моему человеку. Архип остановился напротив него, злобно сверля его взглядом. Мы не давали никому и никогда никакой клятвы. Если ты про то, что нельзя нападать на братьев по оружию, то покажи мне того, кого он ранил, не отступал Вадим. Я с недоумением наблюдал за этим кино. Мои союзники превзошли все мои ожидания. Я думал, что после наступления основных проблем, они отбрехаются и не станут помогать, но надо же, вот как все повернулось. Вперед вышел тот самый парень, который держался за руку и за сломанный нос. Я не смог сдержать улыбку. «Тебе смешно, Вяземский?» – взревел Архип. «Какой актер ему в театре выступать, а не стражем быть? Такой талант пропадает». Я поднялся, хлопая в ладоши. «Энергии накопил достаточно, смогу убить каждого их них с одного удара, а дальше уже буду смотреть. Оставлять их в живых уже нет смысла, только проблем себе наплажу». Теперь на меня смотрели уже абсолютно все в зале. Браво, браво, Архип, такой сценарий, такие эмоции. Наверное, планировал все это еще с прошлого разлома, а может быть, не ты режиссер данной пьесы? Я перевел взгляд на его девушку, которая стояла за ним и улыбалась. Впрочем, стоило мне только на нее посмотреть, как она тут же испуганно спряталась за спину здоровяка. Вяземский, вновь взревел Архип, тоже посмотрев на свою девушку. Не смей даже коситься на Сэнди, ты не стоишь и ноготка на ее ноге. Вот и вскрылась истинная причина, почему здоровяк так себя ведет. Его одурманила любовь. А если быть точнее, его девушка, которая скорее всего и спланировала все это. Нет ничего страшнее, чем парень, одурманенный любовью к женщине. Ради любимой он и убить сможет и в заточении посидеть 400 лет. Плавали, знаем, довольно, произнес Вадим. Я не вижу на нем серьезных ранений, а значит, это не стоит того, чтобы раздувать из этого проблему здесь, в разломе. Если вы не забыли, мы еще не выполнили свою цель. Пошел прочь, Вадим, произнес Архип. Если ты сейчас не отойдешь, то ваши маленькие рода очень дорого заплатят за то, что вы полезли не в свое дело. Он ухмыльнулся и перевел взгляд на Лену. При упоминании рода, на лице Вадима словно промелькнула тень. Ладно, достаточно, я медленно пошел вперед. Вадим, Лена, уйдите. Как я и сказал вам ранее, мне не нужна защита. Не хочется этого делать, но, видимо, выхода действительно нет. Придется убивать. Вадим посмотрел на меня и вдруг очень серьезно спросил. Сергей, наносил ли ты вред этому парню? Он указал на держащегося за нос. Да, коленом по лицу, ответил я, скрывать мне в любом случае нечего. Причина? Вновь спросил он, разглядывая меня. Он хотел напасть первым. Я всего лишь ответил на его выпад, не более, пожал я плечами. Хватит уже, не люблю повторять дважды. Уйдите в сторону, мне не нуж. Да-да, перебил он меня. Тебе не нужна защита, максимум поддержка. Я помню, мы обещали тебе эту поддержку, поэтому не отойдем. Он улыбнулся мне, а затем посмотрел на здоровяка. Архип, своими действиями ты подрываешь не только боевую, но и моральную дисциплину всех отрядов. Все это будет изложено в отчете командиру. И даже не думай вновь пытаться угрожать мне расправой над моим родом. Иначе уже я буду вынужден вызвать тебя на дуэль до смерти. Под конец он чуть ли не выплюнул фразу ему. Видимо, и его он уже окончательно достал, раз Вадим так разозлился. А я в который раз был удивлен. Передо мной стоял действительно аристократ, верный слову и своей чести. После слов Вадима в зале образовалась тишина. Напряжение будто повисло в воздухе. Все стояли, готовые наброситься друг на друга. И неожиданно пол пещеры слегка тряхнуло, подбросив мелкие камешки вверх. Ну вот, знал же, что что-то тут нечисто, и все равно полез вниз. Глава 18. Долгожданная сила. Все взволнованно переглянулись, но ничего больше не происходило. Толчок был только один. На лице Архипа проявилась нешуточная борьба мыслей. Наконец он все же, видимо, понял, что они в меньшинстве, и хотел что-то сказать, но тут его сзади легонько толкнула девушка, которая, похоже, поняла, что скрываться уже нет смысла, и указала глазами на Скорпиона. «Ладно», — поднял Архип одну руку вверх, — «не будем обострять ситуацию, повздорили, бывает. В конце-то концов Вадим прав, нам нужно для начала закончить дело, но...» Сделал он акцент. «Вяземский добил нашу добычу, а значит, мы вправе забрать себе Скорпиона». Лицо парня, который два раза получил по носу, было тем еще шедевром. Он наверняка рассчитывал на что-то большее, чем просто перемирие. Я хмыкнул и ответил ему: «Обойдешься. То есть вы тут подставы строите, копьем молнии бросаетесь, ножичками пытаетесь меня резать, а я вам честно убитого врага должен отдать, если у самих силенок мало, что вы даже такого слабого противника прикончить не можете, так и не ходите в разломы, чтобы другим не мешать. Мне в целом-то и не жалко одного скорпиончика отдать, да вот только они же потом в третьем разломе на шею сядут и еще чего учудить заходит. Вяземский, не наглей сильно, я и так спускаю на тормозах то, что ты ударил брата по оружию и участника моей группы», произнес здоровяк. «Вот же человек, ни стыда, ни совести». Пол вновь тряхнуло, но на этот раз сильнее. «Не нравится мне это», — тихо произнесла Лена, оглядываясь вокруг. Она выразила общую мысль, потому как все начали нервно оглядываться. Произошел еще один толчок и на этот раз сильнее. Затем еще один и еще. «Все, живо наверх!» — прокричал Вадим, и почти все незамедлительно его послушались. Только одна девушка из отряда Лены кинулась к своим оставленным вещам. Лена побежала за ней, чтобы потащить ее назад. Я почувствовал что-то неладное, интуиция так и взвыла, и в этот момент все свелось к одному мигу. Я выхватываю из руки у пробегающего мимо парня меч левой рукой и тут же напитываю его примерно половиной запаса энергии. Туда же отправляю сразу три капли темной энергии. Больно, но деваться некуда. Направляю энергию в мозг, тем самым разгоняя его и активируя родовую способность. Все вокруг для меня замедляется. Пол под ногами девушек раскалывается на куски. Лену подбрасывает вверх, и к ней снизу несется мощная мохнатая лапа какой-то твари. Слева вижу, как Вадим что-то кричит и бросается к девушке, но он явно не успеет. Я делаю взмах черным гудящим мечом в сторону мохнатой лапы. Меч прямо в руке рассыпается, но энергетическая волна все же летит во врага. Сам в это время перевожу оставшуюся энергию в ноги и, сделав разбег, прыгаю к девушке, перехватывая ее в полете. В спешке переборщил с количеством энергии и подпрыгнул слишком высоко. Время перестает быть замедленным. Снизу слышится дикий рев и крики людей, кто не успел убежать. Сверху прекрасно видно явившуюся тварь. Огромный черный скорпион с 8, точнее теперь уже с 7 паучьими лапами. Он быстро бил своим хвостом, словно отгонял от себя людей. Нас с Леной по инерции понесло прямо в стену, и тут уже она не сплоховала, создала воздушную подушку, чтобы мы не разбились, а я перехватил ее клинок, который она умудрилась не выронить в полете, и вонзил его в стену. Мы почти безболезненно скатились вдоль нее вниз. «Ты как?» – спросил я, рассматривая девушку. «Цела», – тихо прошептала она, резко оглядываясь вокруг. Ее зрачки были расширены. Оно и понятно, для нее, наверное, это был тот еще стресс. Она ведь видела приближающуюся смерть, от которой чудом спаслась. «Как нам победить эту тварь?» – спросила она, уже более-менее придя в себя. «План есть, но», – протянул я, оглядываясь вокруг. «Но», – спросила она, – «но для начала нам нужно спасти как можно больше людей», – ответил я, срываясь на бег в сторону оставшихся. Вадим раздавал команды, стараясь организовать атаку на существо, но периодически посматривал в нашу сторону. Он явно хотел ринуться к Лене, но, видимо, его удерживал долг лидера отряда. Когда мы оказались близко, он все же не смог сдержаться и подбежал к девушке, целуя ее в губы и что-то говоря на ухо. Но через несколько мгновений их нежности закончились, и он повернулся ко мне. «Сергей, я не знаю, как благодарить тебя за спасение Лены. Брось», — махнул я рукой, — «потом расшаркиваться будем. Сейчас надо разобраться с тварью». Он ничего не ответил, но кивнул. Как оказалось, никто даже не умер. Повезло, что тут еще скажешь. Всех спасло только то, что монстр старался отогнать от себя людей, а не убить их. Возможно, скорпион просто испугался из-за того, что я перерубил ему лапу темной энергией. Сейчас все стояли на расстоянии и обстреливали его, кто чем мог. Вадим смог в сложившейся ситуации вовремя найти правильную тактику. «Слушай», — обратился он ко мне, — «та атака, ты сможешь повторить ее еще раз?» Я попытался поднять левую руку, но ничего не вышло, и понял, что выхода нет. «Будет больно, но придется рисковать». «Да», — ответил я, — «но мне нужно время». «Хорошо, выиграем столько, сколько сможем, только надолго нас не хватит, все уже и так потрепаны». Он убрал доспех духа, таким образом стараясь не расходовать энергию. Я отошел к стене и сел на пол, стараясь сконцентрироваться, чтобы набрать побольше энергии. Соднящая рука нехило так препятствовала этому, но все же теперь стало ясно, что я за энергию тогда почувствовал. Эту тварь нужно определенно убить, даже не ради того, чтобы закрыть разлом, а ради того, чтобы начать закрывать дыру темной энергии в моем теле. Она наверняка последнее оставшееся существо и прямо сверкает энергией. Энергия копилась медленнее, чем обычно. Эта тварь тоже стягивала ее в себя, и мы играли в перетягивание каната. Когда я открыл глаза, существо уже отступило к стене, защищаясь от нападения. Неожиданно оно упало на брюхо и сжалось, прижимая к себе лапы. Архип, воодушевленный своим успехом, громко закричал и побежал на тварь, часть из стражей тоже последовала за ним. «Нет», только и успел я крикнуть, предупреждая их, но было поздно. Тварь резко распрямилась и прыгнула прямо на группу приближающихся людей. Они даже закричать не успели, как все уже было кончено. Вадим и Лена не побежали вперед, и это радует. Я встал, подходя к ним. «Пора заканчивать с этой тварью. Мне нужен меч, желательно не безделушка, а что-то попрочнее», — произнес я, поравнявшись с уже запыхавшейся парочкой. «Предупреждаю сразу, он будет уничтожен». Вадим, не задумываясь, протянул мне свой клинок, который на свету поблескивал синим цветом. Лена посмотрела на меч, но ничего не сказала, хотя и по виду клинка, и по выражению лица девушки сразу стало понятно, что это необычная вещица для парня. «Однажды я подарю тебе клинок гораздо лучше этого», — я усмехнулся. «Вот так просто обесценил одну из реликвий моего рода», — хмыкнул он. «Ничего не нужно, ты уже спас самое дорогое для меня», — добавил он тихо. «Пора показать юнцам, что такое боевой дух». Я вышел вперед, поднял вверх меч и закричал: «Бойцы, эта тварь посягнула на наши жизни и на жизни людей на земле. Вы, будущая элита общества и защитники человечества, так покажите этой твари, каков гнев тех, кто не отступает перед тьмой и несмотря ни на что идет вперед, с гордо поднятой головой. Бейте всем, что есть, но не приближайтесь к твари». Громкий крик оставшихся людей вторил моим словам, и в воздухе повисло ощутимое давление боевого духа. Твари спустили гневный писк и начало носиться вокруг, стараясь укрыться от множества направленных в нее техник. Половину энергии распределяю по всему телу, а другую половину, вместе с тремя каплями темной энергии, отправляю в руку с мечом, активируя молнию. Клинок засиял и заискрился черным светом. Понеслась. Я побежал к ближайшей стене и, подпрыгнув, побежал уже по ней, все выше и выше, пока практически не достиг потолка. Разворот, и резко отталкиваюсь от стены вниз, направив клинок на тварь. Существо что-то почувствовало и начало поворачиваться ко мне, но было уже поздно. Я на всей скорости влетел в него, но при этом не пробив насквозь, а лишь вонзив меч прямо в голову. Послышался мерзкий громкий визг, и тварь начала биться в конвульсии. Недостаточно, зачерпнул еще каплю темной энергии и направил ее в молнию, устраивая твари шоковую терапию. По телу прокатилась волна боли, от которой я чуть не согнулся, но все же удержался на твари. Между нами идет битва на истощение, которую мне нельзя проиграть. Наконец существо замерло, его лапы подкосились, и оно с громким звуком упало на пол. Все тело болело, но я нашел в себе силы сесть и приготовиться. Вспыхнула вспышка энергии, которая хотела рвануть к выходу, но я силой перехватил ее, втягивая в себя. Сначала стало хорошо, а потом больно, очень больно. Кажется, я даже закричал от ощущения того, как меня разрывает изнутри. Перенасыщение энергией. Все же я переоценил свое новое тело. Слишком юно, ненатренированное и неспособное пропустить через себя такой поток. Я попытался сбросить лишнюю энергию, но ничего вышло. Я словно стал магнитом, который тянул к себе всю энергию вокруг. Кристаллы на потолке замерцали и лопнули, осыпаясь на пол осколками. В полнейшей темноте я стал словно новогодняя елка, которая освещала все вокруг синим светом. Обычно энергию не видно, потому что она бесцветная, однако, когда ее концентрация становится слишком высокой, она обретает синий цвет. Наконец энергия не смогла больше поступать в мое тело и начала выплескиваться наружу. Краем глаза увидел, как волна опрокинула какую-то девушку, и тут же попытался взять себя в руки. Я тот, кто одолел космическую виверну. Я тот, кто в одиночку когда-то защитил целый мир от роя. Я тот, кто закрыл пространственную аномалию вне уровня. Я тот, кто победил императора и его трех братьев. Я тот, кто в одиночку 400 лет сдерживал хаос. Я тот, кому суждено свергнуть тирана и посадить на космический трон истинного наследника. Я...